Здравствуйте, это программа «В круге света». Это название я предложила в шутку, а местный диктатор, то есть я хотела сказать главный редактор, Алексей Венедиктов, тут же заголовок утвердил. Ну, значит, так там и быть. У микрофона Светлана Сорокина. Раз в неделю по субботам я постараюсь приглашать к разговору людей, способных пролить свет на наиболее значимые события уходящей недели. Предупреждаю сразу, что люди эти далеко не всегда смогут в нужный час оказаться в студии «Эхо Москвы». Значит, я постараюсь дойти, доехать, может, даже долететь до места, где они смогут ответить на вопросы или придется согласиться на то время для разговора, которое назначат они. Ну, то есть не всегда вы сможете задавать свои вопросы в прямом эфире, но всегда сможете передать вопросы заранее с помощью интернета. Обязательно их учту. Итак, сегодня у нас в гостях министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кыргыт-Шойгу. Здрасте. Здрасте. Ну, выбор собеседника очевиден. Все мировые новости полны сообщений о том, что происходит в разрушенном, затопленном Новом Орлеане. Все последние дни наш Дальний Восток был под угрозой сильного урагана. По-моему, сейчас уже эта угроза миновала, да? Так, ну, вчера практически, страшно, да. Не состоялась. И сам Сергей Кыргыт-Шойгу вот только что вернулся, сегодня в ночь практически вернулся с Камчатки, где ученые прогнозируют сильное землетрясение. Там же и проходили проверку силы МЧС. Как сказал только что Сергей Кыргыт-Шойгу, он 36 часов провел в этой командировке, из них 20 в самолете. 16 часов, видимо, пришлось на учение на Камчатке. Ну, почти так. Ага. Первым делом вот просто о Камчатке коротко. Что там действительно так серьезно? Такой серьезный прогноз и могут быть серьезные землетрясения? Ну, вообще, вы знаете, впервые, наверное, Академия наук, действительно Академия наук, а не какой-то отдельный ученый, Академия наук дала прогноз. Причем прогноз довольно краткосрочный по этому году, то есть до декабря месяца. Мы не можем не верить. Угу. Даже если нам хочется верить в лучшее, мы должны готовиться к худшему. Именно поэтому мы сейчас проводим большой комплекс мероприятий, не только мы, это касается всех ведомств. Все системы реагирования на такого рода чрезвычайные ситуации на Камчатке. Что действительно что-то сильное? Что они говорят? Сколько баллов приблизительно? Ну, магнитуда от 7,2 и выше. Это магнитуда. А если говорить о координатах, в которых это может произойти, то здесь, конечно, у нас очень-очень серьезные опасения. Это связано с тем, что это Авачинская бухта или залив. Угу. Это связано с тем, что единственная полоса Петропавловске-Камчатском, она практически будет по расчетам разрушена. Это связано с тем, что... То есть места, зону, где живут люди, могут попасть в эту сильную зону. Да, а также, да, почти как я поняла... 70 тысяч. Ничего почти себе. 70 тысяч должно попасть. А также я поняла, что раз это рядом с водой, то тоже еще может быть что-то типа цунами. Да. Поэтому мы смотрели готовность к цунами, готовность к землетрясению, проверяли резервы, что-то добавляли, довозили, укомплектовывали подразделения, авиацию, технику. Вот вся эта работа. А вот когда проводится такого рода приготовление, это сильно пугает местное население? Как вообще люди там относятся к такой угрозе? Ну, вообще, вы знаете, по-разному. По-разному. Ведь когда людям показывают, что у нас есть для того, чтобы встретить эту стихию, и показывают открыто, ничего не скрывая, дают всю информацию полностью, которую обладают, люди, естественно, воспринимают это по-разному, но должен сказать, что в большей степени вот жители Камчатки, Камчедала, они воспринимают это, с одной стороны, с любопытством, с другой стороны, с пониманием, и у них появляется такая уверенность, что силы и средства что как-то того, готовы. Чтобы... Да. Но вопрос, когда... Ведь там ведь тоже, может быть, потребуется эвакуация. Да. Дай бог успеть, да, если такое случится. Да. Вот в какой момент вы, не знаю, там, объявите, что нужна эвакуация, и возможно ли, так скажем, эвакуация насильно? Потому что вот если говорить о том же Новом Орлеане, мы столкнулись, да, мы все, весь мир увидел, что люди, которые не подчинились просто предложению покинуть город, оказались в очень тяжелой ситуации. Как вы относитесь вот к насильственной эвакуации и в каком случае такое произойдет на Камчатке? Ну, вы знаете, тут вообще несколько аспектов. Первое, это все-таки у нас народ, особенно вот в таких опасных регионах, как Камчатка, Курилы, Сахалин, они к таким предупреждениям во время оповещения, они относятся более серьезно. Угу. Более серьезно. И плюс к этому мы, естественно, проводим все это время обучение в школах, учебных заведениях, на предприятиях, что надо делать в случае, если, ну и так далее. Поэтому эвакуация проходит, как правило, так сказать, люди понимают все уговаривать это, не и надо. Уговаривать не надо. А то, что касается ненасильственной, а я бы сказал, помощь при эвакуации, это, конечно, больницы, это, конечно, дома престарелых, инвалидов, это, конечно... То, что вы берете на себя. Ну, в общем, да, там, где надо действительно оказывать активную помощь, то есть там, где нужны люди, там, где нужны спасатели, чтобы помочь вынести. На память говорю, после Сахалинского землетрясения были еще землетрясения на Сахалине, и там для нас была другая проблема, люди вовремя... Не вовремя, а с появлением первых толчков они все вышли из домов. И там пришлось работать почти 2 недели психологом для того, чтобы убедить людей, что больше ничего не будет. Что можно вернуться, будет, под можно вернуться под крышу. Да. Это вы вспомнили вот это страшенное землетрясение, которое было. Это 95-й уже год. Да, 95-й. 10 лет уже прошло. Да. Ужас. И тогда Шойгу заметил. Есть такие, которые не то что забывают костер потушить, они детей забывают в лесу. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Теперь вот о чем хочу спросить. Ну, вообще, я очень надеюсь, конечно, что не пригодятся хотя бы в полном объеме все эти приготовления. И не вы одна. Очень надеюсь, да, я думаю, что вы тоже. Теперь вот что хотела спросить о Новом Орлеане. Вот как вы думаете, а почему Соединенные Штаты Америки, вот эта самая мощная, да, и самая, наверное, богатая на данный момент страна, оказалась, по сути, ну, все равно не готова к тому, что произошло? В чем дело? Ну, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что у меня это тоже вызывает удивление. Угу. Вызывает удивление, но они ведь провели довольно большую реформу после 11 сентября, реформу в части наших структур или структур наших А коллег, у них да? есть что-то похожее на МЧС? У них есть федеральное агентство управления в чрезвычайных ситуациях. То есть практически тоже... Ну, по названию, да, по содержанию это немножко иное. И вот как раз после 11 сентября они создали это гиперминистерство, Министерство национальной безопасности, куда вошли, в общем, все вот эти структуры. Примерно год назад был такой доклад, их доклад, не наш, в котором говорилось о том, что с созданием такого гиперминистерства вот эти все структуры, более что ли мелкие, они как бы потерялись в этом большом министерстве и по большей части перестали выполнять свои... То есть они были мобильнее, когда не были в этом сугубом подчинении? Да, да. И как показала практика, это действительно так. То есть вот это укрупнение, оно где-то даже не пошло на пользу, да? Ну, в любом случае, да, когда идет прохождение команды, там, сверху вниз или снизу вверх, или... Ну, мы помним, это, когда у нас Русь сел на Красной площади, сколько шло до получения команды, чтобы его, так сказать, не допустить до Красной площади. Если бы каждый принимал... решение. Ну, в нашем случае это особенно актуально. Знаете, я сложно отношусь к этим ситуациям. Бог с ним, с Рустом, который сел, долетел. А вот совсем недавно самолет из Вьетнама... Я говорю про систему управления. Нет, совсем недавно самолет из Вьетнама летел, у которого оказались что-то там с документами не в порядке. Не так дослали, да, и его чуть не сбили, потому что он практически был воспринят как вражеский самолет. И подумал, что, может быть, хорошо, что эта наша система не сработала так, как могла бы сработать. Иногда и такое тоже бывает. Скажите, пожалуйста, все время буду так из Америки к нам возвращаться. У нас есть какие-то места, населенные пункты, какие-то территории, которые могут оказаться в схожей ситуации с тем, с чем столкнулся Новый Орлеан, который оказался затоплен вот этой из-за разрушенной плотины? Вы знаете, нам есть с чем что сравнивать. Ну, скажем, наводнение на юге 2001, по-моему, год, или 2002 уже. 2002 год, да. 9 субъектов. Ленск, Якутск тоже ведь. Да. 9 субъектов были задеты тем наводнением, десятки тысяч людей. Вот, но я должен сказать, что нас тогда, конечно, ругали, и правильно ругали, потому что даже один погибший, за это надо отвечать. Угу. Но при всем при этом, все-таки по большей части эвакуация была проведена, и проведена своевременно, эвакуировали не только людей, но и животных. И тогда удалось, в общем, избежать потерь, если бы полностью удалось бы избежать потерь, если бы у нас некоторые там главы районов выполнили все, что им предписано. Но по масштабам это было очень похоже. И тогда мы, я имею в виду страну, естественно, не МЧС только. И тогда, собственно, за 150 дней было восстановлено все, было построено только новых домов, 36 тысяч новых домов. Тогда было построено десятки школ, десятки мостов восстановлены и построены заново. То есть это была такая большая работа. Удалось избежать эпидемии, потому что все это было сделано своевременно, хотя... Это в прошлом. Да. А вот если смотреть сейчас... Если у нас такие места... Да. Вы наверняка же смотрите, где есть эти самые слабые звенья, где страшно? Ну, конечно, смотрим. Более того, мы заглядываем там в историю, что у нас было, и там, скажем, 904 год, та же Камчатка, землетрясение в море, цунами, и тогда погибло на побережье больше 1000 человек. Сейчас... Не пугайте больше, Камчатка и так уже в трепете, поэтому больше да, не надо. Да, но это 904 год. Ну, чтобы, да, я поняла, да. 100 лет. Да, после этого еще при Советском Союзе была создана система раннего оповещения цунами. Угу. Мы, кстати, сейчас, когда были на Камчатке, в том числе смотрели и ее. Она действует на Сахалин, Камчатка и Приморье, вот весь этот регион. Эта система, конечно, она нуждается в совершенствовании. И в связи с этим сделана федеральная программа, которая начата, собственно, реализацией, но основная часть ее реализации будет в 2006, 2007, 2008 годах. Но все это, естественно, наши планы, наши, а сама система действующая, работающая, и мы в состоянии сегодня... Делать прогнозы. Ну так что прогнозы? Не прогнозы. Заставить 5-летний план. Система раннего предупреждения от цунами – это единственная система, которая может обезопасить население. То есть возникла, волна доходит за 25-30 минут. Но эти 25-30 минут... нужны для того, чтобы оповестить всех и убрать с берега. Вот эта система у нас есть. Еще раз, вы как-то все время уходите от моего вопроса по поводу того, где у нас слабые звенья, слабые места, чего можно ожидать в ближайшее время. Это касается, может быть, даже не только природных катаклизмов. Вы говорите часто слабых о техногенных. Звеньев, да. Слабых звеньев что в можно любой ожидать? Стране огромное количество, если говорить про нашу что страну. Что вас тревожит? Меня тревожит. Безусловно, тревожит состояние авиации, если говорить о техногенных. Так. Тревожит то, что в связи с приватизацией и прочими вещами у нас было, сейчас осталось чуть меньше, уже больше 1500 бесхозных гидротехнических сооружений. Это дамбы, это плотины, это шлюзовые сооружения. Вообще бесхозных? Просто без, нет хозяина. То есть вот был хозяин этого хозяина, там завод, допустим. Завод перестал существовать, а сооружение осталось. И все это висит там над городами, над поселками. С ума сойти. Я, кстати, знаю такие примеры. Там люди даже сами пытаются как-то охранять свои сооружения, да. Потому что живут да. Вот ровно рядом с ними. Ну, должен сказать, что за там последние, по крайней мере, 4 года мы таких сооружений разобрали и ликвидировали больше 700. Больше 700, но это не совсем наша работа, поэтому пытаемся как-то настаивать, заставлять, чтобы... В том числе местные власти, чтобы они да. этим занимались, да. конечно. Это, конечно, серьезная вещь, очень серьезная вещь. Ну, а дальше идут, естественно, наши сейсмоопасные районы. Там в чем проблема? Там проблема в том, что мы все строительство основное там велось по другую больность. После того, как отработали там ученые, проводили экспедиции, эксперименты, поменялась бальность и поменялась в большую сторону. То есть это более сейсмоопасные да, регионы? Да, то есть дом, он построен нормально по тем правилам, тогда действующим, там, скажем, под 5 баллов. Да? А оказывается, он должен выдержать больше? А оказывается, там зона с 9-бальных землетрясений. То есть все может быть? Вот, и такого у нас, конечно, тоже. А, Сергей Кжубевич, а вот я помню, в каком-то интервью вы говорили, по-моему, в 2002 году вы говорили, что 2003 год будет годом техногенных катастроф. Вот, во-первых, это сбылось, и насколько сегодня эта угроза, там, не знаю, отодвинута, нивелировалась как-то, или мы все круче вступаем в полосу техногенных катастроф? Светлана, вы знаете, мы все круче вступаем, и здесь я бы не хотел там нашу страну выделять как-то отдельно, а весь мир в это дело вступает, входит там семимильными шагами. Мы действительно говорили, и во многом это сбылось. Должен сказать, что если бы, я постучу по дереву, не проводилось превентивных мероприятий, очень огромное количество по стране, то я должен сказать, что могло бы быть намного хуже. И тогда Шойгу отчитался. Колем лед, пилим лед, взрываем лед, ослабляем его, зачерняем его. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Кстати говоря, вот не могу не спросить, все сидит в башке этот вопрос, все думают, ладно, не буду, свое, местечковое. Но местечко-то свое, действительно, хочется спросить, поскольку я из Петербурга, как известно, а у нас там тоже, если говорить о датах, то с регулярностью в 100 лет проходят сильные наводнения, это обычно в 24-х годах бывает. И вопрос, у нас там, соответственно, дамба существует, мое глубокое убеждение, что наша дамба является просто мостом в Кронштадт, с, так сказать, материковой части. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, наши гидротехнические питерские сооружения, они все-таки какую-то задачу выполняют? И насколько страшно, если в Петербурге будет наводнение? И есть ли такие прогнозы? Сильное наводнение, я имею в виду, не дежурный подъем воды, как это бывает. Ну, вообще, основное в Петербурге, то, что вот было последние годы, это поднятие воды за счет нагонных ветров. Угу. То есть ветер нагоняет, так сказать, и за счет этого вода поднимается. Вот. И, собственно, это и должны предотвращать вот те гидротехнические сооружения, которые там... А они выполняют эту функцию? Ну, знаете, я думаю, да, потому что спорить и говорить можно много, но этим занимались действительно специалисты, действительно институты. Должен сказать, что у нас очень неплохие специалисты были в Советском Союзе, и кто-то из них еще остался. Вот, поэтому делалось это все, естественно, с серьезными расчетами. Я не знаю ни одного гидротехнического сооружения, по которому бы не раздавались там критические замечания или критические. Ну там не все успели сделать, что уже задумали. Да. Но слава богу, сейчас, насколько я знаю, принята программа окончания строительства, и это надо закончить, действительно. Потому что это растянулось что-то во времени на огромное количество. Хотя тут тоже масса споров и по поводу того, насколько это здорово будет с экологической точки зрения и так далее. Очень сложный вопрос, конечно. Скажите мне, пожалуйста, Сергей Кожугетович, а вот и ваше мнение, опять возвращаясь к Новому Орлеану, нужно восстанавливать город там, где он был? Или это уже слишком катастрофичная такая история, слишком разрушенная? Вы знаете, вообще не восстанавливать город – это очень тяжелое решение. Оно тяжелое с моральной точки зрения, с этической точки зрения. Очень тяжелое. Мы принимали такие решения, скажем, тот же Нефтегорск было принято решение не восстанавливать. И мы, собственно, сделали полную рекультивацию, и там сейчас, так сказать, поляна, на которой растет там полынь. Это сродни, наверное, вы знаете и помните периоды, когда переносились целые города из зоны затопления водохранилищ. Да. Гидроэлектростанции. Да. То есть это древние, знаем литературные произведения, да, о драмах тех людей, которые были переселены. Да, то есть, ну, представьте себе, что такое перенести кладбище, да? Да, нужно. Вот, ну и так далее. Там масса всяких вещей, поэтому я бы не решился. Я бы, наверное, сделал все-таки более надежную систему защиты города. У нас есть такие города, которые окружены дамбой, там сделаны дренажи, довольно основательные с насосами. У нас в России есть такие города, которые затапливались там 63-67 года. После этого были приняты решения, все это, и, конечно, лучше было восстановить. Потому что это такое количество человеческих судеб, трагедий личных, которые перерастают потом, так сказать, в массовые. Вот наблюдая за тем, что в Новом Орлеане происходило и происходит, кстати говоря, сейчас там, возможно, эпидемии, уже говорят об этом, действительно, что там в ближайшее время будет трудно даже представить. Скажите, пожалуйста, то, что говорят некоторые журналисты и даже некоторые чиновники американские, что жертв там может быть и несколько тысяч, это... на ваш взгляд, взгляд специалиста, это реально? Вполне вероятно. Такие большие жертвы? Вполне вероятно, потому что в каждом городе там есть люди, которые не подлежат эвакуации или не подлежали, самостоятельно не могут эвакуироваться. Они или это больные, которые лежат, это одинокие старики, которые в домах, это, ну, в таком большом городе, конечно же, таких наверняка. Да, но вообще я должен сказать, что вот все, что надо было делать, и все, что там происходит, это в нашем деле это азбука. Азбука, которую вот с первого дня, так сказать, человеку нашей профессии, так сказать, вбивают в голову. Если произойдет вот это, то будет раз, два, три, четыре, пять. Делать надо это и это. Вы считаете, не все было сделано? Ну, я считаю, да. Я считаю, да. Во-первых, не сработала система оповещения так, как она должна была сработать. Потому что надо было говорить абсолютную правду, и надо было эвакуировать, конечно, ну, просто тотально практически всех. Надо было обойти все дома, где есть такие люди, должна была быть проведена там полная повальная регистрация всех этих людей. Это раз. Второе. Ну, совершенно очевидно, что после таких событий, в таком климате, при таких температурах должна начаться эпидемия. Исходя из этого, если мы все это знаем, необходимо подготовить резервы, установки по фильтрации воды. Дальше идет обеззараживание, дезактивация, так сказать, всей территории. И создаются, я рассказываю, как у нас это делается, создаются сам бригады, которые, так сказать, и по ветеринарной службе, и по санэпиднадзору. Ветеринары собирают падших животных, погибших людей, делают могильники, ну да, и так далее. Да, и так далее. Да, понятно. Следующее, это все из азбуки я вам перечисляю вещи. Когда идет такое оповещение, выключается вся система энергоснабжения. Дабы не было там пожаров, дабы не было коротких замыканий, в результате которых выгорает сеть полностью. Когда это выключается, просто затоплено, потом высушили, и опять можно включать. А когда это не выключается, короткое замыкание, выгорает. Трансформаторы, кабельные сети и вот эти все вещи. Все происходит уже по полной схеме. Да. Ну ладно, не будем просчитывать чужие ошибки, потому что Бог его знает. Ну да, тем более, что небольшие любители мы. Да.